А это наверняка против ее воли. Дайте нам увидеть ее. Мы хотим ее видеть. Хотим поговорить с ней. И потом посмотрим, что будет. Деннис, ласково, будто к ребенку обратился Джеральд. Какой же ты наивный. Не забираю я Анну против ее воли. Она прекрасно знает, как и всегда, что делает. Мы с ней прекрасно поняли друг друга. Мы и всегда прекрасно друг друга понимали. Мой вам совет всем. Пора уже закончить это бессмысленное бдение. Идите спать. С этими словами он снова повернулся. «Нет!» — звучно произнес Деннис. И поднялся еще на две ступеньки. «Сначала мы с ней увидимся. Увидимся без вас. И сделаем это, не откладывая. Мой дорогой Деннис, ничего у вас не получится». «Без всякого волнения», — ответил Джеральд. «Уходите! Все уходите! Ложитесь спать! Все кончилось!» «Неужели вы не поняли?» Слова показались камешками, брошенными в спокойную и светлую гладь рассвета. «Нет, нет, нет!» — уже не произнес, а выкрикнул Деннис. «Идемте к ней! Идемте! Идемте!» Он повернулся к стоящей внизу маленькой группке. Но никто не сдвинулся с места. Уже потом, в горькую минуту раскаяния, пересказывая все Максу, Эффингам удивлялся, как же это они не бросились мимо Джеральда туда, где находилась Анна. Ведь могли. А вот не получилось, просто не случилось, и все. Эффингам ощутил холод во всем теле, леденящий холод. Ноги и руки у него одеревенели, и действительно ли Элис придерживала его за плечо? Этого он не мог ясно припомнить. Но как бы там ни было, он не смог сделать ни шагу в этот миг. Впрочем, может быть, и куда раньше. Он потерпел поражение. Все молча стояли на своих местах. Деннис ждал несколько секунд. Потом повернулся и побежал вверх. С ужасающей отчетливостью Эффингам увидел. Деннис изогнулся в борцовском захвате и вот-вот должен был перебросить Джеральда через плечо, но Джеральд был плотнее и стоял ступенькой выше. Он просто боднул, грубо, жестоко, и Деннис покатился по ступенькам. А Джеральд повернулся и ушел. Деннис неподвижно лежал на полу. И тут раздался пронзительный крик. Элис выбежала вперед, упала на колени возле лежащего, стала его обнимать и гладить, пробовала перевернуть его, поднять, расстегнуть рубаху и все приговаривала. «Деннис! Деннис! Деннис!» «Не надо, Элис! Я сейчас встану, все хорошо!» Решительно отстранив Элис, он, оперся о нижнюю ступеньку, и сел, потирая голову. «Все хорошо!» «Ничего страшного». Пошатываясь, он начал подниматься, но Элис продолжала стоять на коленях. Она смотрела, как, чуть отодвинувшись, он смущенно отряхивает пальто. Такая крупная, большая, широколицая, она стояла на коленях, свесив руки по бокам. И вдруг произнесла громким голосом. «Я сейчас им скажу всю правду». «Деннис замер», устремив на нее тихий, умоляющий взгляд. «Нет, нет, нет», — проговорил он, опускаясь на колени, протягивая к ней руку. Она взяла его за руку, и они остались в этой неуклюжей,